Действие третье. Картина первая. Комната у бары. Сбоку светится бумажный фонарь. Посредине в золоченой фарфоровой вазе красуется ветка яблони. Сама у бара поправляет грим. Юба сидит рядом, подавая госпоже баночки, кисточки, притирания. Обе начинают двигаться после того, как звучит удар барабана. У Обара чудесное настроение. Она напевает, время от времени поглядывает на ветку. Обара после паузы. «И кто же этот проказник?» Юбе. «О чем вы, госпожа?» Обара. «Кто у тебя любовник? Рассказывай давай». Юба. «Ах, что вы говорите? Клянусь вам, никого!» Обара перебивает. «Брось, я не верю клятвам. Зато я по глазам и 100 приметам разным всегда могу сказать, любовник есть или нету. А есть, хорош ли он? Твой, вижу я, умеет порадовать тебя. Вот мне и любопытно, откуда взялся он. Ишь, покраснела дура, чему смущаться тут?» Юба. «От вас не утаишься. Он просто человек». Обара. «Богатый хоть?» Юба. «Не очень». Обара. «Ах, так и знала я. Выходит, ты сияешь из-за любовных ласк, а не из-за подарков и золотых монет. Была ты, Юба, дурой, так дурой умрешь. Гляди только, не вздумай мне брюхо нагулять. Не слишком увлекайся ты плоти баловством. Любовь — хмельная штука, но проку мало в ней, Юба. Но без нее не в радости жизнь, как говорят». Обара. «Цена за эту радость бывает велика». Юба. «Не жаль цены высокой, коли товар хорош». Обара, удивленно обернувшись. «Вот новости! Ты спорить затеяла со мной? Грязна любовь земная, всю выможет в земле, да бросит в грязные лужи. Останешься ни с чем, никчемная девчонка. Ах, как же ты глупа! Я в сацму, пожалуй, поеду без тебя. Придворной фаворитке в наперснице нужна лисица, рысь, волчица, змея. Не то, что ты». Юба, кланяясь в пол. «Простите, я исправлюсь. Ах, не гоните прочь. Усердной ученицей я вашей быть клянусь». Обара. «Ну ладно, там посмотрим. Пойду, пожалуй, в сад. Хочу для Экебаны нарвать себе цветов». Юба. «Угодно вам? Какие? Скажите, я сорву». Обара, любовно поглаживая яблоневую ветку. «Ой, нет, для ветки этой сама я подберу достойное соседство. А ты тут прибери». Выходит. Юба высовывает ей вслед язык. Поворачивается, подает сигнал. По удару барабана в комнату с другой стороны, крадучись, входит Кинзо с мешком за спиной. Кинзо. «Хозяйку я обчистил, взял деньги, жемчуг, шелк. Теперь давай пошпилим, о бару мы твою. Узнала ты, где прячет все ценности она?» Юба. «Вчера я поглядела. Вон там у ней тайник», — показывает на ножку столика. Кинзо приподнимает столик, открывает тайник, вынимает оттуда яшмового дракона. Кинзо. «И все?» — оговорили, припаслива она, и будто бы любовник богатый у нее. Юба. «Должно быть, и для денег есть у нее тайник. Открыть его мне только, прости, не удалось». Кинзо, сунув дракона в мешок. «Плевать. Дракон из яшмы, наверное, дорогой. С какой иначе стати так прятать бы его? А главная добыча моя — в Янагитый. Пойдем отсюда к черту. Нас путь не близкий ждет». Они выходят на Ханамити. Первая Митиюки. В Митиюки все действие происходит на помосте Ханамити. Кинзо и Юба идут стилем Коаруки, то есть, изображая ходьбу, почти не двигаются с места. Он шагает с мешком за плечами, ведет ее за руку. Юба приподняла полы кимоно и шагает не по-женски, а по-мужски, широкими шагами, что символизирует ее разрыв с миром цветов и ив, где царят искусственность и аффектированная женственность. Поначалу она то и дело оглядывается на закрытый занавес, потом перестает. Ветер растрепал ее прическу. Юба. «А если будут гнаться за нами?» Кинзо. «Наплевать!» Юба. «А вдруг тюрьму посадят? Тогда что?» Кинза, наплевать. Юба, а вдруг себе мы крова не сыщем? Кинза, наплевать. Юба, а ты меня не бросишь? Скажи мне, Кинза, напле... Поправляется и широким жестом. Ни за что, сказитель. Спешат они подальше, уйти из этих мест. Прически раздувает, греховный ветер им... За ними задвигается занавес, свет меркнет. Влечет любовь земная в неведомый их путь, по тропам, под ногами пружинищей земли, земли жестокой, доброй, обильной, скупой, бродить по ней скитальцам, пока, в конце концов, любовь земную в землю не унесет земля, и беспечальный ветер развеет праха горсть. Свет гаснет, в темноте Кинза и Юба исчезают.